Все посулы Запада — ложь. Круто поворачиваю на север. Север, он хотя бы полон песнью моря. Итак, я одолел перевал, и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете. Ты же и сам знаешь, что это мираж. Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну а если я так хочу гнаться за миражом? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами? Ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив. Прево со своим револьвером просто смешон. Мое опьянение куда лучше. Я пьян, я умираю от жажды. Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь, я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает, даль нога и безрадостно. Колодца, дворцов, пышных рис, как не бывало, вокруг пустыня. Вот чего ты добился. Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся, и не будет возврата. Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля. Ведь сейчас, быть может, я открою... Да я уже открываю объятия морю. Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря уж, наверное, не меньше 300 километров. А возле вашего Самума ждет Прево, и, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван. Ладно, я вернусь, но сперва позову, вдруг люди близко. Эй! Черт побери, обитаема эта планета или нет? Эй! Люди! Я охрип, уже нет голоса. Просто смешно так вопить. Все-таки попробуем еще раз. Люди! Это звучит так высокопарно и неестественно. И я поворачиваю назад. Шагаю 2 часа, и вот уже виден отсвет огромного костра. В страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно. Еще 1 час ходу, еще 500 метров, еще 100, еще 50. О! Останавливаюсь пораженный. Такая радость нахлынула. От нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с 2 арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним. Не так долго пришлось бы маяться. Радостно кричу: «Эй!» Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет ко мне навстречу. Открываю объятия, Прево поддерживает меня под локоть. «Разве я падал?» Говорю ему. «Ну вот и они». «Кто?» «Арабы». «Какие арабы?» «Да эти, которые тут с вами!» Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну. «Никаких арабов тут нет». Вот теперь я, наверное, заплачу.